Полевому он позвонил сам. «Как твоя аптекарша?» — спросил Полевой сходу. «Спит», — сказал Андрей. «Наелась, как щенок, и спит». «Ольга тебе звонила?» «Да», — сказал Полевой, — «конечно». Они помолчали. Отец Элеоноры в ночь с 31 на 1 спал в поезде «Кисловодск-Москва», — сказал Игорь негромко. Сама Элеонора провела всю ночь с братом Петей. Его «Шкода» действительно всю ночь простояла на охраняемой стоянке перед ее домом. Ребята со стоянки эту «Шкоду» хорошо знают, хотя она не часто приезжает. Номера и время приезда-отъезда у них записаны. Они же денежки по часам берут. «Зачем она тебе наврала про то, что Сергей был ее любовником?» «Говорит, что очень его любила, что всегда о нем мечтала и еще какую-то ахинею. А на самом деле мне кажется, что ее больше всего деньги волнуют. Он же, наверное, денег немало после себя оставил. Она, по-моему, на них претендует больше, чем на любовь». Андрей хмыкнул. «Интересно знать, как она собралась доказывать, что это его ребенок. Ну, ездил он к ней, ну, болтали в институте. Но ведь любая экспертиза...» «Я думаю, что экспертиза тут ни при чем, Андрей», — сказал Полевой. «Она, скорее всего, собиралась на жену давить, чтобы жена ей кусок отвалила. Она же не знала, что жена была в курсе всех его дел и ни за что не поверила бы, что Сергей ей изменял. Элеоноре такие вещи просто недоступны. Этот Петя ей ни за каким хреном не нужен. Ей денег много нужно. А у Пети они откуда?» «А зачем она Ирине звонила и сукой ее обзывала?» Андрей закурил и толкнул дверь на кухню, чтобы дым не несло в квартиру, в глубине которой спала в тепле сытая Клавдия. «Рыдает и говорит, что от ревности». Игорь выругался. «Она сама сука первостатейная, майор. Очень ее задевало, что Мерцалов ее прелести презрел и не смотрел даже в ее сторону. Где это видано, где это слыхано, чтобы мужик родную старую жену предпочитал новой неизвестной красотке?» Говорит, не сдержалась, потому что Ирина Сергею не давала вздохнуть свободно. Если бы давала, Сергей давно бы к Элеоноре ушел. Ну да, — сказал Андрей неопределенно. — А как же? Они еще помолчали. «Завтра с утра мы с тобой должны разыскать эту... Рогожскую, чья карточка в семейном альбоме Мерцаловых завалялась». Андрей прикурил следующую сигарету. «Еще я Измайлову позвонил». Лев Ильич Измайлов был знаменитый на всю Москву старый адвокат, которого они с Полевым однажды спасли от не в меру прытких ребят, на которых осторожный Лев Ильич отказался работать. С тех пор Измайлов называл Полевого и Ларионова ребятками и всегда безотказно помогал. «Ну как там, старый хрен?» — развеселился Игорь. «Жив еще?» «Жив и процветает», — уверил Андрей. Они оба любили старого хрена и радовались, что тогда не дали его в обиду. Обещал помочь, у него же везде свои, а муж этой Рогожской был человек немаленький. «Ладно, Андрей», — закруглился Полевой, — «еще поспать бы неплохо. Давай ты тоже ложись. Завтра день такой непростой». Андрей повесил трубку. Сейчас он пойдет и осторожно заберется под одеяло, нагретое Клавдией. Она моментально, как будто они спали так всю жизнь, повернется, обнимет его тонкой рукой и мерно задышит в бок, как желтый щенок по имени Тяпа. Гораздо лучше, чем желтый щенок по имени Тяпа. Он никому не даст ее в обиду. Завтра, правда, очень непростой день.